Сказал хозяйке, что жить больше не буду, и оставил свой гостевой домик, без сожаления, не оглянувшись. Собачка так и лаяла во след, тварь. Перебрался на Прагу, перевез туда свои вещи, свалил кое-как калаш, 5 пистолетов, 2 бронежилета, саблю бать подарил, клинок Ташкент подарил, РПГ-9 казак подарил, несколько книг, ни одной не прочел за 3 года, вообще читать разучился, форму на все времена года. Поехал отобедать с личкой, вернулся обратно, все развешано на стенах. Пистолеты, сабля, клинок, полы пропылесосили, все вещи в шкафу, на вешалках. На кровати мягкая игрушка развалилась, на зеркале тоже обезьянка, но повешенная за шею. На груди у обезьянки записка: «Захар, мы знаем, ты хочешь нас оставить. Не уезжай». Это араб позабавился. Он жил в соседней комнате. Что я мог сделать в ответ? Мы сели у него, пили, Господи, прости, воду, и я что-то разглагольствовал про то, что события начали убыстряться, но перед нами не то ускорение, которого я ждал. Когда-то я заезжал сюда, чтобы праздновать следующий день рождения в Славянске, а я справляю дни рождения на одной и той же линии соприкосновения, просто в разных местах. Будет все то же самое из месяца в месяц. Перестрелки, травмы, похороны, закупки оружия и быка, перепалки, новые инвалиды, бомбежки, похороны, еще 1015 сигарет и 700 литров коньяка. Однажды вернусь домой, у меня усатые сыновья, дочери беременные, и каждая далеко не первым ребенком, внуки ползают. Араб слушал, молчал, ему некуда было уезжать. А то бы он тоже уехал. Зашел Томич, араб нашептал ему, что я уезжаю по делам, а возвращаться не очень хочу. Томич один из нас в Россию не хотел совсем. У него больше ничего не было там. В России он был никто, а здесь стал комбат. Томич попросил: только не увольняйся, без тебя нас свои же сожрут. Все те, кто не могут простить тебе дружбу с батей. Скажу, что уволюсь, объявлю на людях, проверь, что будет, а сам уйду в отпуск на 1-1.5 месяца. Потом явлюсь обратно, объявлю, что пошутил. Договорились на этом. До сих пор я в армии ДНР должен числиться. Могу приехать за своей зарплатой. Напишу объяснительную, почему отсутствовал многие месяцы. Задумался о сущем, был раздавлен осознанным. В последнюю ночь ворочался. Открыл окно, сел в кресло, выкурил 3 сигареты, опять лег, еле заснул. Сон приснился. Режиссируют почему-то сразу и мир, и Никита Сергеевич. Оба с усами, оба жестикулируют, а я посредине. Кого-то играю, но кого не знаю и не стыжусь этого. Хлопаю глазами, перетаптываюсь, делаю лицо. И батя тут же. Батя улыбается. Батя улыбается светлее всех. Потом все куда-то разом делись. Погасли операторские огни. Случилось естественное затемнение, а я оказался, вернее, остался, потому что там все и происходило, на вокзале. В руках у меня книга «Записанных в рай». Она без названия, но, как во сне бывает, я откуда-то знаю, что это такое. Ищу там себя, тороплюсь, вожу пальцем по бумаге. Длиннейший перечень фамилий на нужную мне букву, стада мелким шрифтом набранных людей, ФИО полужирным, а дальше какие-то дурацкие сокращения, ни одного слова целиком, а меня нет. Может, опечатались? Волнами подступает сильнейшее волнение, руки начинают дрожать. Побежал с этой книжкой к окошечку, к билетной кассе, пытаюсь засунуть книгу, вот, взгляните, там ошибка, я отсутствую. «И что?» — спрашивает женщина за стеклом. Если меня там нет, то где я? Сами посудите. И все пытаюсь книжку засунуть. Да что же у вас такое окошко маленькое? Давайте я к стеклу книгу прижму. Раскрываю на нужной букве. У меня какая-то сумка в руке, еще паспорт вроде бы. И водительские права, и корочки советника, и удостоверение заместителя командира батальона спецназа. Все мешает, неудобно. Что-то валится на пол, под ноги. Но неважно, сейчас книга важнее всего. Вот, видите, говорю. «Нет меня на этой странице! Смотрите, перелистываю!» «Черт, так неудобно листать! Опять прижимаю книгу к стеклу, сам прилипаю лбом сверху. Видите? Читайте, читайте! Меня там тоже нет!» «И что?» — спрашивает женщина за стеклом. «Вы же должны разыскать! Иначе как я поеду? Меня даже не посадят на поезд! Быть может, я прошел под псевдонимом? Или есть какая-то отдельная книга, где, не знаю, по званиям, должностям люди собраны? Должна быть такая книга, правильно?» «Такой книги нет. Проходите. Видите очередь? У людей тоже вопросы. Что значит проходить? Что значит вопрос? А это не вопрос?» Хотите, я другие страницы покажу? Как не хотите. Вот, смотрите, черт, неудобно же, говорю, листать и вам показывать. Может, вам плохо видно из-за стекла? Давайте я вам по листку буду отрывать и засовывать. Выдираю с хрустом листок с перечнем на свою букву. Бумага тонкая, сэкономили. Могли бы, в конце концов, на плотной бумаге такую книгу отпечатать с портретами, а то вдруг полный однофамильцы. Таких, между прочим, полно. И туда, и в окошко листок вдвое сложив, просовываю. Она пытается помешать мне, выпихивает листок обратно. Я с этой стороны тоже мешаю ей. Одновременно ловко приноровился, обрываю следующий листок, и туда же ей, как в почтовый ящик, и еще одну оборванную страницу следом. Неопрятные бумаги слетают ей на стол. «Тут еще 1000 страниц, весело ору, а меня нет!» Она аккуратно собирает листки со стола и кидает в невидимую мне урну. «Тогда я всех разорву, пусть здесь валяются под ногами!» Пугаю ее я и начинаю рвать листки, мять и разбрасывать. «У нас еще одна такая же книга есть», — говорит она бесстрастно. «Ты сама-то там пропечатана, наверное, — кричу. На какую букву? На «Б»? На «С»? А то я гляжу, ты такая спокойная. Какая у тебя фамилия? Быстро говори!» И здесь вдруг вижу, что на ее бейджике ничего нет. Белое полотно. А с кем я тогда разговариваю?